почему для тебя это важно. Хватит фальши и лжи, оставляю мечты, оставляю тебя в этом свете. Дерзко держишь меня, будто снова твоя. Ты сегодня не в адеквате. Я хочу в эту ночь разогнать чувства прочь, пусть рассеет холодный ветер. Закрываю глаза, я теперь не твоя. За тебя больше я не в ответе. Молча чувства уйдут, не хватало чуть-чуть. Спасли нам с тобой наши сети. Кто теперь виноват, не готова решать и готова порвать чувства эти. Я готова порвать чувства эти. Только в них пустота, не увидишь лжи или фальши. Что ты хочешь узнать, нету смысла менять. Не войду в реку я дважды. Закрываю замки, я хочу прочь уйти, чтобы больше не возвращаться. Пусть уносит меня в этот вечер волна. Я хочу в эту ночь наслаждаться. Набираешь и снова губки не возьму. Больше трубку ты мне не звонишь.